который фактически представлял собой тоже особняк, но в отличие от нашего был скопирован с виллы Боргези. Никто из нас не заглядывал в эту душную теплицу, за исключением садовника. А он гордился своим претенциозным творением — ботаническим садом в миниатюре. Тут были две лужайки, разделенные тропинкой, приводившей к гроту. Среди газона, где не водилось насекомых, и который был похож поэтому на декорацию, неподвижно возвышались папоротники, араукарии и латании. Зимний сад жил среди одиночества, тишины, тепла и влажных испарений компоста. Здесь пахло осенью и затхлостью. Но входивший испытывал еще одно ощущение — чьего-то зримого присутствия. Через несколько секунд это неясное подозрение превращалось в уверенность, и человек невольно искал того или ту, что спряталось здесь, кого он не видит, но кто видит его. Девочкой я не раз пробиралась сюда только ради того, чтобы испытать это приятное и одновременно жуткое чувство, и тут же со всех ног бросалась на утек. Третье. Для предстоящего раута мама изобрела себе один из тех сногсшибательных туалетов, на которые она была такая мастерица. Все женщины в нашей семье, перешагнувшие за пятый десяток, как правило, одевались плохо. Отстав от моды, они могли бы остановить свой выбор, пусть не на современных туалетах, но хотя бы на не противоречивших здравому смыслу. Но нет. Дамы Буссардель обращались к лучшим портным, ибо, занимая определенное положение в обществе, необходимо много тратить на свои туалеты. Выбрав себе шикарное платье, они требовали, чтобы к облюбованной им модели добавили какую-нибудь фантастическую деталь, противоречившую существующей моде. Однако же воображали, что делают это как раз во имя моды. «Так будет гораздо элегантнее», — заявляли они старшим мастерицам, которые, зная нравы этих своих заказчиц и уже устав от бесполезной борьбы, не пытались им противоречить. Таким образом, каждая из моих родственниц, сообразно своим вкусом, хранила неизменную верность какой-нибудь нелепой детали. Тетя Эмма, которая сверх всего ходила в девицах, требовала, чтобы каждое ее траурное платье было непременно с шемизеткой. Тетя Жюльена питала слабость к широким рукавам, которые образовывали острый угол от плеча к запястью, и к отделке из венецианских кружев, ибо в ее шкафах хранился их неистощимый запас. Исключение не составляла даже тетя Луиза, которая при первой же возможности требовала от своей дешевой портнихи, чтобы та пришивала к платью бесконечный ряд обтянутых материей пуговиц. Маму же мучил лишь демон пестроты. Для нашего бала она выбирала довольно миленький, но сложный фасон. Однако, любуясь им на манекене, мама решила, что ткань, а главное цвет, недостаточно броски. Она велела показать себе другие материи и не устояла перед каким-то необыкновенным расшитым бархатом лиловато-пурпурного оттенка. Когда первоначальный замысел платья был нарушен, оно стало пригодно лишь для городских танцулек. Одно полотнище, собранное на плече крупными складками, не спадало вдоль спины и образовывало шлейф. В этом снаряжении мама достаточно ярко представляла тот помпезный стиль, какой был узаконен большинством моих родственников для убранства квартир, и сообразно которому в гостиной, достойной этого наименования, все должно быть задрапировано тканями, и пианино, и ширмы, и цветочные горшки. В довершение всего она надела изумруды, действительно прелестные, но слишком крупные, и в немодной оправе. Бабуся подарила маме изумруды к свадьбе. Сапфиры достались другой невестке, жене дяди Теодора, которая, умирая, завещала их своей дочери. У тети Эммы был жемчуг, но она его не носила по причине...